Именно там, в одно далеко не прекрасное утро, встревоженные телохранители обнаружили их всех мертвыми, с посиневшими лицами и вылезшими из орбит глазами, и молодую королеву, и всех без исключения академиков. Разумеется, немедленно было отряжено следствие, результаты работы Коева до сих пор окутаны туманом, а большая часть бумаг пропала бесследно. Официальная версия гласила, что некий повар, то ли подкупленный врагами, то ли имевший личные причины для мести, коварно подбросил в приготовленное для Академии яства какое-то лютое зелье. Повар существовал в действительности. Его судили, добились полного признания и разорвали раскаленными щипцами на треугольной площади. Вот об этом все бумаги сохранились. Однако с тех самых времен, то затухая, то вновь распространяясь среди книжников, кружат слухи, что все обстояло тогда совсем не так. То ли яд и в самом деле был, но подбросил его повар отнюдь не по личной гнусной инициативе, а почему-то приказу, то ли компания благородной молодежи при попустительстве королевы, присытясь прежними развлечениями, занялась некромантией, и вызванный ими демон, которого по недостатку умения не удалось удержать в магическом круге, вырвался оттуда и передушил всех до одного. То ли это массовая гибель — результат притворившегося в жизнь некоего давнего проклятия, неведомо кем, когда и за что наложенного на баргов. Впрочем, последняя версия была самой зыбкой. Справедливо указывалось, что в этом случае проклятие в первую очередь пало бы на Горомарте, который был баргом по крови, а не на гландскую принцессу. Но никто ничего не знал точно. Как бы там ни было, павильон стоял заброшенным, и человеческая нога в полном смысле слова там не ступала вот уже 25 лет. Причины опять-таки оставались туманными. Говорили, что этот злокозненный демон, так и застрявший между двух миров, до сих пор там обитает и в два счета придушит любого, сунувшего нос в павильон. Говорили, что там до сих пор бродят жуткими синелицами призраками сама Дайни и ее мертвые свита, и любопытных душит не демон, а как раз они. Передавали его всю уж несообразную чушь, но никто ничего не знал точно, и никто не отваживался пройти по обветшавшему каменному мостику, где на перилах до сих пор сидели каменные клетчаты. После смерти Дайни, между прочим, дела пошли скверно. Как и следовало ожидать, сановники из тайного совета ненадолго ее пережили. Горомарте, вынужденный заниматься совершенно ему незнакомыми государственными делами, в торопях назначил главными министрами людей, безусловно, для этого неподходящих, и снова умчался поливать очередную дичь. Дела мгновенно пришли в совершеннейший хаос. Интриги, казнократство, смута, снольдерские войска перешли границу, довольно быстро захватив и Латерну, и обширные земли по правому берегу Ителла, и провинции к полночи от гор Оттершо с портом Фиарнол, каковы в составе Снольдера оставались до сих пор. В конце концов, безалаберного простака Горомарте очень скоро убил на охоте некий спятивший егерь, и на опустевший трон зашел младший брат покойного короля и моментально показал норов. Так что шептуны, потихонечку искавшие связь между личностью спятившего егеря и восшествием на трон нового монарха, почти моментально кончили свои дни на Монфоконе, а уцелевшие сделали выводы и набрали в рот воды. Новый король, явно придерживавшийся того принципа, что лучше перегнуть палку, чем погрязнуть в праздности, поставил дело так, что времена Горомарте и Дайни вообще перестали упоминать для особой нужды. Историки и летописцы ограничивались парой-тройкой казенных штампов, и чем больше лет утекало, тем меньше стали вспоминать о заядлом охотнике, его энергичной супруге и истории их недолгого царствования вообще. Между прочим, это в полной мере касалось и смерти Асверуса. Существовала скупо изложенная официальная точка зрения своими едкими эпиграммами, и насмешливыми балладами